И, откинувшись в кресле, едва сдерживая улыбку, спросил у меня: «Как вы думаете, где и когда сказаны эти слова?» Я сказал: «В известной мере их можно отнести к любой стране, в том числе и к нашей». Профессор рассмеялся и сказал: «Да это же Сократ! Он написал это более 2000 лет назад!» В советских условиях молодежь всех поколений имела и имеет все основания для глубокого и искреннего уважения старших. И это стало нашей славной традицией. Старшее поколение советского народа приняло на себя самые тяжелые удары судьбы. Оно испытало ссылку, каторгу, голод, холод, гражданскую войну. Второе поколение, также уже ставшее старшим, перенесло все ужасы Великой Отечественной войны. Блокаду, оккупацию, голод, холод, неимоверные трудности в тылу, ранения и смерть друзей и близких на фронте. Люди этого поколения должны почитаться как герои. Как же не уважать таких отцов? Ведь миллионы из них и поныне носят в себе осколки и пули, рубцы от бывших ранений. Затем идет поколение людей. Они уже тоже стали отцами, которые подняли страну из развалин, в невероятно трудных условиях практически заново создали нашу индустрию и сельское хозяйство. Покидая родные места, эти люди ехали в Сибирь, на Урал, на строительство гидростанций, новых дорог, заводов. Все наши старшие поколения заслуживают уважения, и поэтому народная традиция, уважение к старшим, подлежит строгому соблюдению, и пренебрежение этим плохо характеризует юношу. Требуя уважения к себе, старшее поколение также должно с большим вниманием и доверием относиться к юношам и девушкам. Юность наших старших поколений совпадала со всеми периодами невзгод нашей страны. И теперь молодежи достаются трудные этапы больших строек, больших социальных преобразований. Молодежь преобразует целину, покоряет природу, ежегодно работает в строительных отрядах. И нет случая, чтобы наши молодые строители работали плохо, без энтузиазма. Наша молодежь заслуживает того, чтобы к ней относились с большим доверием, то есть доверяли бы молодым людям ответственную работу. Не надо бояться так называемой несерьезности молодых людей, возможных ошибок. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Надо опасаться людей, которые из-за боязни ошибок предпочитают тормозить любое дело, а не тех, кто в процессе кипучей деятельности совершает ошибки, видит их и на ходу исправляет. Молодость задорна, она смело идет на риск, но без риска подчас не бывает открытий, смелых свершений. Надо больше доверять и давать инициативу в руки самой же молодежи. Доверие к молодым надо проявлять уже в семье и с ранних лет приучать их к самостоятельности. Бывая за границей, я обращал внимание на то, что многие мои коллеги, начиная с колледжа, соответствуют приблизительно нашему 8-му классу, а то и раньше, отправляют детей учиться в другой город, посылая им на жизнь строго лимитированные средства, хотя сами живут обеспеченно и имеют многокомнатную квартиру и соответствующие учебные заведения в своем городе. После окончания учебного заведения дети, как правило, живут отдельно от родителей. У одного моего доброго знакомого, крупного американского хирурга, дочь, окончив высшее учебное заведение, работает в том же городе, что и родители, но живет отдельно от них, снимая комнату на двоих с подругой и платя за угол половину своей зарплаты, хотя у родителей свой особняк, где не менее 10-12 комнат с несколькими ваннами и так далее. Дочь живет исключительно на свою скромную зарплату. Они дарят дочери подарки, но своеобразные. Например, брали дочь в свою поездку в Россию и оплачивали ей все расходы. Когда она выходила замуж, они ей дали хорошее приданое,